Наталья Ильинична, для меня Наташа, сохранила творческую энергию, юмор, любила шутку, меня называла Ларкина-Бухаркина, читала мне стихи, сочиненные ею перед отъездом из лагеря в московскую тюрьму. «Прощай, Сибирь, прощай, бураны вьюга, безоблачного неба бирюза, прощай, Жиган, ты лучшим был мне другом, в последний раз гляжу в твои глаза». Примечание. Жиган — излюбленная кличка воров и бандитов. От Наташи я снова услышала французскую песенку, ту же, что любил напевать Николай Иванович в Париже. «Как были сильны твои обнимающие руки». В этой же камере судьба свела меня с Софьей Абрамовной Кавторадзе, женой Серго Кавторадзе. Примечание. Кавторадзе Серго Сергей Иванович, один из руководителей борьбы за советскую власть на Кавказе. В 1922-23 годах председатель Совнаркома Грузии. В 1924-28 годах первый зам прокурора Верховного суда. Участник троцкистской оппозиции, был известен как один из образованнейших большевиков Грузии. В годы террора арестован, затем освобожден по распоряжению Сталина, беспрецедентный случай для человека такой биографии. После освобождения с 1941 года замминистра иностранных дел, затем посол в Румынии. На склоне лет она сохранила красоту тонкого интеллигентного лица, а ее выразительные глаза излучали благородство. Я сблизилась с ней. Софья Абрамовна учила меня французскому языку. Мы пользовались библиотекой, и французский текст читали по Льву Толстому в «Войне и мире». Наши занятия прекратились, когда в один прекрасный день она пришла от следователя радостная. Собирая вещи, она сообщила нам о своем освобождении. Все оторопели, события необъяснимые, не соответствующие нравам времени. Этот случай был единственным за все мое многолетнее заключение. У противоположной стенки сидела жена комкора Угрюмова. Я не совсем верно отображаю обстановку в камере, когда употребляю слово «сидела». Имея в виду, сидела в тюрьме. Мы больше валялись на койках, чем сидели. Угрюмова была единственным человеком в камере, с которым я раньше была знакома. Я и она начали свой лагерный путь в Томске. По внешнему виду ей было около 70. Когда меня привели в камеру, она спала, а я не обратила на нее внимания, всматриваясь в лица сидящих ближе ко мне. И вдруг я услышала: «Дорогая моя девочка, и ты здесь, а мы-то все гадали, куда же тебя увезли?» Она кинулась ко мне, пробираясь сквозь тесно стоящие кровати, и, рыдая, обнимала и целовала. Угрюмова тепло относилась ко мне в лагере, подкармливала меня, когда получала продовольственные посылки от родственников. Из томского лагеря ее увезли намного позже, чем меня, но сразу же в Москву, поэтому прибыла она во внутреннюю тюрьму НКВД значительно раньше. Мы не виделись около 9 месяцев и делились пережитым за это время. Угрюмова была приятельницей матери Михаила Васильевича Фрунзе, и с ее слов рассказала в лагере кому-то из заключенных о том, что Сталин преднамеренно погубил Фрунзе, настояв на операции язвы желудка, операции, которая Фрунзе была не нужна. В последнее время Михаил Васильевич чувствовал себя здоровым. Вскрытие показало, что язва была зарубцована, и умер Фрунзе 40-летним, не проснувшись после наркоза, сердце не выдержало. Доносительство в томском лагере цвело пышным цветом, поэтому Угрюмову сразу же отправили в московскую следственную тюрьму и обвинили в злостной клевете на Сталина. Мне эта версия смерти Фрунзе показалась маловероятной, хотя повесть «Непогашенные луны» Пельника подтверждает ее. Но в то время, когда была опубликована и сразу же изъята эта повесть, я была мала ее не читала, не имея понятия, какие основания имелись у матери, да и у жены Фрунзе для таких обвинений против Сталина.